Они входят с одной стороны, выходят с другой, и со дня святой Люции уже не такие куцые, вырастают на блошиный скок. На меня уже посматривает в щелочку Новый год. Сидя под навесом большого камина в рождественскую ночь, я вижу, словно со дна колодца, звездное небо над собой, его ресницы мигающие, его сердечки замирающие, и я слышу, как налетают колокола, и в ровном воздухе машут, машут, звоня к полуночной обедне. Я рад, что он родился, младенец, в этот ночной час, в этот самый темный час, когда мир словно кончается. Его голосок поет: «О день, ты возвратишься, уже ты наступаешь, ты близок, Новый год». И надежда своими теплыми крыльями накрывает ледяную зимнюю ночь и делает ее нежной. Во всем доме я один, дети мои в церкви. Это первый раз, что я не пошел туда. Я остался дома с моим псом Ситроном и серым котенком Потапоном. Мы с ними мечтаем и глядим, как огонь лижет камин. Я вспоминаю сегодняшний вечер. Только что вокруг меня сидел весь мой выводок. Я рассказывал Глади, таращившей глазки, старые сказки и про фей, и про утенка, и про осыпанного цыпленка, и про мальчика, как он стал богачом, продав петуха возчикам, которые ехали на тележках грузить день. Нам было очень весело. Остальные слушали, смеялись, и каждый что-нибудь добавлял. Временами все смолкали и слушали, как кипит вода, как потрескивают дрова, как белые хлопья бьют в стекло, как точит сверчок свое дупло. Ах, славные зимние ночи, тишина, тепло сгрудившегося статца, мечтание поздних часов, когда дух блуждает то здесь, то там, но знает это сам, и если путает вехи, то только для потехи. И вот я подвожу счет за целый год и вижу, что за полгода я лишился всего. Жены, дома, денег и ног. Но что всего забавнее, так это то, что в конечном итоге я оказываюсь так же богат, как и раньше. Вы говорите, у меня ничего больше нет? Да, нести мне нечего. Что ж, я разгрузился. И никогда еще я не чувствовал себя таким свежим, таким свободным. Никогда мне так легко не плавалось по волнам моей фантазии. А если бы мне сказали в прошлом году, что я так весело встречу беду? Не я ли клялся и божился, что желаю до конца своих дней оставаться хозяином у себя, хозяином самого себя, независимым, не быть в долгу ни перед кем за то, что выпью или съем, и никому не давать отчета в том, что я выкинул то-то и то-то? Человек предполагает, а посмотришь, все идет совсем не так, как того он ждет. И это наилучший оборот. И потом, в сущности, человек — славное животное. Все ему впору. Он одинаково хорошо сживается и с радостью, и с горем, и с обжорством, и с голодом. Дайте ему четыре ноги или отнимите обе. Сделайте его глухим, слепым, немым. Он ухитрится приспособиться и каким-то образом про себя видеть, слышать и говорить. Он словно воск, который можно растягивать и сжимать. Душа плавит его на своем огне. И радостно ощущать, что обладаешь этой гибкостью духа и мышц, что можешь, если надо, быть рыбой в воде, птицей в воздухе, в огне саламандрой, а на земле человеком, который весело борется с четырьмя стихиями. Поэтому-то чем большего ты лишен, тем ты богаче, ибо дух создает, чего ему не достает. Густое дерево, если обрезать лишние ветви, только выше растет. Чем меньше у меня